Эпилог. 5 месяцев спустя. Кёльн. Мы прилетели в Германию рано утром. Лена, увидев знакомый аэропорт, немного сникла, и я снова пожалел, что взял ее с собой. Негативные воспоминания поджидали здесь на каждом шагу, а мне совершенно не хотелось волновать любимую женщину. Но оставаться в Нью-Йорке она отказалась наотрез, а спорить с ней было просто невозможно. Причиной поездки была моя мама, точнее ее здоровье. Несколько месяцев после нашей с Леной свадьбы она играла в молчанку, таким образом демонстрируя свое возмущение и неприятие моего выбора. Затем позвонил отец, вроде как по делу, но при этом несколько раз упомянул, насколько сдала наша матушка в последнее время. Чувство вины он во мне пробудил, но не настолько, чтобы бросить все и вновь начать играть по их правилам. В итоге неделю назад позвонила сама мама и сообщила о серьезной болезни, в силу которой она переосмыслила многое, в том числе и мое скоропалительное решение пойти в пику семье. Мама уговаривала приехать в Кёльн повидаться, говорила она еле слышно, часто всхлипывая и делая театральные паузы. Да, просить прощения или признавать вину мама не научилась. Да, я этого и не ждал. Кроме того, ссора с родителями действительно тяжелым грузом давила на плечи, не давая в полной мере насладиться семейным счастьем. Конечно, я все-таки пошел на примирение. Сообщить Лене не решался до самого дня отлета, а когда сказал, приготовился к скандалу, почему-то мне казалось, что она подобный порыв с моей стороны совершенно не оценит. Однако супруга лишь сплеснула руками и спросила, деловито поглаживая круглый живот, «Как же долго ты вредничал, когда вылетаем?» Сказать, что я был в шоке, все равно, что не сказать ничего. Лена же объяснила свою позицию очень просто. Напомнила мне, что у нас будет сын, и она заранее ненавидит ту девушку, которая однажды заберет ее мальчика от нас. «Я все больше понимаю твою маму», — бурчала супруга, собирая вещи в дорогу. «Она вас выносила, родила, вырастила, а вы разбежались кто куда». «Совсем недавно ты радовалась, что нас разделяют 1000 километров?» Напомнил я, улыбаясь. «Не помню такого, хотя я обижен на нее до сих пор за тот телефонный звонок», — отмахнулась Лена. «Приедем и поговорим с ней, пригласим погостить у нас на день-другой, может быть. У ребенка должна быть бабушка». Эта женщина не уставала удивлять меня, заставляя тем самым любить ее сильнее и дорожить каждым днем, проведенным вместе. Хотя и споры у нас по-прежнему случались довольно часто. Но в них я находил свою прелесть, с ужасом думая, что мог бы жениться на некой согласной на все бездушной кукле. И вот случилось новое испытание. Именно так я воспринимал эту совместную поездку в загородное имение родителей. С опаской поглядывая на покруглевшую жену, помог ей выбраться из такси и повел к дому. У самого порога она вдруг остановилась, взяла меня за руку, не дав открыть дверь, и шепнула. «Твои нервы передаются мне, а от меня все идет нашему сыну. Прекрати, Клаус, обещаю, что буду паенькой». Улыбнулся, обнял ее и ответил нарочито спокойно. «Жаль, что мама не давала мне таких обещаний. В любом случае, мы здесь всего на пару часов». «Замечательно!» Лена быстро поцеловала меня в губы и отошла, показывая на дверь. «Тогда давай не будем нагнетать. Открывай и приглашай меня в отчий дом». Заразившись ее оптимизмом, я невольно расслабился и вошел, пропуская жену вперед. Что бы там ни было, свой выбор я сделал, и мама непременно его примет. Со временем. В небольшой гостиной, двери которой оказались открытыми, спиной ко мне стоял Дитрих. Чуть дальше виднелся накрытый на 6 персон стол, возле которого суетилась горничная. «О!» — восторженно сообщила Лена. «Я уже забыла все обиды. Ты посмотри, какой торт! И соленья! А молоко есть?» Спустя минуту, перекинувшись с Дитрихом буквально парой приветственных фраз, Лена восседала за столом, напоминая, что не ела с самого аэропорта. Ну, а я остановился рядом с братом, с удивлением замечая в нем необычные перемены. Более серьезный взгляд, понимающую улыбку в адрес моей беременной супруги и некое спокойствие в движениях. Он не пытался меня задеть, уколоть или вывести на эмоции. Просто пожал руку и заметил, что мне идет быть женатым. Я ответил ему тем же, при этом чувствуя себя несколько странно, словно впервые познакомился со своим собственным братом, не узнавая его. «Дитрих, что там с мамой?» «А что тебе сказали?» – деловито осведомился он. «Что она практически на смертном одре ждет нас, чтобы благословить и попрощаться». «Красиво звучит!» – Дитрих покивал, склонив голову. «И я, как ценитель поэзии, в восхищении. Текст явно не отец сочинял». «Значит, все как всегда». «Ну, когда я приехал, забыв предупредить о визите, она играла в покер с фрау Хильдой. Потом, конечно, сказала, что это временное улучшение состояния здоровья и улеглась в постель с видом мученицы». «Лихтенштайн? Они по-прежнему общаются после той истории?» «Не поверишь. Но после той истории даже мне пришлось с ней пообщаться, правда, уже в качестве адвоката». Я выгнул бровь в изумлении, не совсем понимая, что же произошло. «Ты о чем?» «Оу, я думал, ты слышал. Громкая история вышла. Даже местные газеты писали. Где-то через 2 месяца после отъезда Лены к бабке явилась Софи с новорожденным ребенком и заявила, что это ее внук. И, собственно, они теперь претендуют на наследство». «Как так?» Теперь я окончательно ничего не понимал. «Он же умер больше 2 лет назад. Каким образом?» «Вот здесь-то и вся соль этой истории. Пока София и Рикард были женаты, то постоянно пробовали завести ребенка с помощью ЭКО и ИКСИ. У них ничего не выходило, хотя попыток они предприняли очень много. А после смерти Гера Лихтенштейна Софи, как его бывшая супруга, имела право использовать для оплодотворения его генный материал. И очередная процедура удалась. Эмбрион прижился. В итоге все анализы показали, что у фрау Хильды теперь все-таки появился настоящий внук. Но ты бы видел лицо этой стервы, когда она вносила изменения в завещание в пользу этой француженки и ее ребенка. Собственно, после этой истории что-то изменилось и в наших родителях. До этого они даже не собирались тебе звонить». «Ясно», — рассеянно пробормотал я, а в груди продолжала жить обида. «Но они наши родители. Мы должны принять их такими и стараться быть лучше их». Философски вздохнув, закончил Дитрих. «Кстати, отец не выдержал и намекнул мне на новое пари». «Мне это даже не интересно», — сразу заверил я. «То же самое он услышал и от меня». Мы помолчали. «Так что за пари?» Я повернулся к брату и улыбнулся. Все-таки от привычки вечно соревноваться не так просто избавиться. «О!» — воодушевился Дитрих. «Кто первый подарит дедушке и бабушке внуков, тот и барон. Ерунда, правда?» «Конечно, они снова решили столкнуть нас лбами. Идиотизм!» «Да-да, к слову, какой у вас срок, Клаус?» 31 неделя», — машинально ответил я, тут же найдя взглядом Лену и с улыбкой посмотрев на ее круглый животик. Потом пришло понимание, что братец и праздное любопытство — понятия весьма несоотносимые, и я запоздало уточнил. «А что?» «Да так», — ухмыльнулся Дит, глядя на вход в гостиную. Извини, я отлучусь. Я проследил за ним взглядом и едва не охренел. В комнату вплыла Кристина с большим круглым животом впереди. «Какой срок?» — спросил Дита, чуть повысив голос. 31 неделя!» Не оборачиваясь, ответил он. Потом все-таки остановился и, взглянув на меня, добавил. «Отец хочет внуков. Это непременные условия. А у нас девочки, двойняшки». И сказано последнее предложение было с такой гордостью, что мне стало очевидно. Дитриху, как и мне, наплевать на соревнования, деньги родителей и их титул. Мы нашли свое счастье в другом, в том, что невозможно купить ни за какие богатства в мире. Конец.